Словом, Краснов, как частное лицо, неоспоримо был честный и добрый человек. Но посмотрите, чем он был как учитель Бурсы. «Иванов», — говорит он. Иванов поднимается с заднего стола бурсатской Камчатки, за которую Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих почивать на лаврах, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не столько сечением, сколько систематическим преследованием. И вот это-то преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось и иезуитством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но все-таки говорит: «Прочитай урок, Иванов». Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же Краснов, что у меня в нотате ноль. Что же спрашивает? Только мучит». «Ну что же ты?» Иванов молчит. Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на вороту бурсака ей же Богу не виснет. А теперь Иванов поставлен в комическое положение. Над его замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка против начальства, товарищества, для него не существует в это время. «Ты здоров ли?» — спрашивает ласково Павел Федорович. Сбычившись и выглядывая из-под лобья, Иванов говорит: «Здоров». «И ничего с тобой не случилось?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего», — слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным голосом. «Но ты точно растерян чем-то. От Иванова ни гласа, ни послушания». «Да? Но Иванову точно рот зашили. Что же ты молчишь? Ну, скажи же мне урок». Наконец Иванов собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает: «Я не знаю». «Чего не знаешь?» «Я урока». Павел Федорович притворяется, что не дослышал. «Что ты сказал?» «Урока не знаю», повторяет Иванов с натугой. «Не слышу. Скажи громче». «Не знаю». Приходится еще раз сказать Иванову. Товарищи хохочут. Иванов же думает про себя: «Черти бы побрали его! Привязался леший». Учитель, между тем, прикидывается изумленным, что даже Иванов не приготовил уроков. «Ты не знаешь? Да этого быть не может!» Новый хохот. Иванов рад провалиться сквозь землю. «А чего же ты не знаешь?» Опять начинается травля до тех пор, пока Иванов не начинает лгать. «Голова болела». «Угорел, верно?» «Угорел». «А ты, может быть, простудился?» «Простудился». «И угорел, и простудился. Экая, братец ты мой, жалость». Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А мученик думает: «Господи ты, Боже мой, когда же отпорют, наконец?» И решается покончить дело разом. «Не могу учиться». «А чего же, друг мой?» «Способностей нет». «А ты пробовал учить вчера?» «Пробовал». «О чем же ты учил?» Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты. Хоть убей, не разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился не только, что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить. Павел Федорович, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошел к нему с вопросом: «Что ж ты не говоришь?» Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему несчастному. Павел Федорович кладет на него руку. Иванов переживает мучительную моральную пытку, да и другим камчатникам в чуже становится жутко. «Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня». У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы, тяжела она, точно пивной котел, который только был по плечам богатыря. Между тем Павел Федорович берет Иванова за подбородок. Не надо быть застенчивым, мой друг. Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым бросаются с третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся только распекание и порка, значит, скоро и делу конец. Напрасная надежда. «Зачем ты забрался в Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. Ну, хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера?» Краснопевцеву что-то подсказывают. «Шхера есть, — отвечает он бойко, — не что иное, как морская собака». Все хохочут. «Ну ты, Воздвиженский, пойди к карте и покажи мне, сколько частей света». Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ландкарте, берет в руки кий и начинает путешествовать по европейской территории. «Ну, поезжай, мой друг». «Европа», — начинает друг. «Раз», — считает учитель. «Азия», — «два», — считает учитель. «Гишпания», — продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море прямо к моржам и белым медведям. Раздается общий хохот. Учитель считает три. Но ученый муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую Гишпанию. И здесь зазимовал. «Ну, путешествуй дальше. Али уже все перечислил страны света?» «Все», — отвечал наш мудрый географ. «Именно все. Ступай, вали из дерева на дерево», — заключил Павел Федорович.